Глава 6. С кошками обычно никаких хлопот, но то с обычными. Кое-то веки спустившийся к завтраку Тмор был несколько обескуражен воцарившимся с его появлением за столом напряжением. Единственной, кто не выказывал никакого беспокойства, стала матушка Ирна. И хотя благодаря напомнившему ему о вчерашнем взрыве угольку, юноша морально был готов к подобной встрече, подтверждение этого предчувствия не добавило ему радостных эмоций. А потому, быстро расправившись с обильным завтраком, Тмор коротко кивнул Оролду и Лайде и, поблагодарив домоправительницу, пулей вылетел из резиденции, по пути стараясь не обращать внимания на покореженный его усилиями холл особняка, пустой проем с повисшими на петлях обломками тяжелых створок дверей и россыпи крошева от выбитых оконных стекол в саду. Арну было откровенно стыдно смотреть на результаты своей вчерашней истерики. Пусть даже она и была лишь следствием его происхождения, легче от этого молодому человеку не становилось. Избавившись от пунцового оттенка на щеках, первым делом Тмор наведался к тому самому Тору, что не так давно лечил его после боя с наемниками племянника Эрессида Райана. Можно было бы, конечно, обратиться и непосредственно в гильдию целителей, но в этом случае уже на следующий день после возвращения нанятого мастера в Хароген весь Айнмор будет знать, что клан Абхаш благоволит риссам. А вот Хорд... Из разговоров с матушкой Ирной Тмор знал, что Тор-целитель, не заканчивавший Академию Айнмора и, следовательно, не состоящий в Хорогенской гильдии целителей, тем не менее пользуется немалым уважением среди общин Айнмора не только из-за репутации мастера своего дела, но в том числе и потому, что совсем не болтлив. Из чего следовало, что он может стать идеальным вариантом для рисы, за присмотр и принятие родов, у которой не возьмется ни один целитель Хорг. Найти жилище Хорта не составило для Тмора особого труда, так что вскоре Арн уже остановил Серва у небольшой коновизи при входе в скромный двухэтажный домик, недалеко от въезда в верхний город. Окинув взглядом ухоженный особнячок, увитый диким плющом, чуть ли не по самую крышу, Тмор удовлетворенно кивнул и, небрежно накинув повод Серва на столб коновизи, шагнул к крыльцу. «Мастер Хорт?» Выйдя из прихожей в довольно скудно освещенную комнату, заставленную тяжеловесной, основательной мебелью, позвал целителя Тмор, убедившись, что в приемной никого нет. В ту же секунду над его головой что-то приглушенно бумкнуло, с деревянного потолка посыпалась какая-то труха, и на лестнице, ведущей на второй этаж, показался хмурый, по уши перемазанный в саже Тор, бормочущий себе под нос что-то явно матерное. Увидев посетителя, Хорт удивленно приподнял бровь, впрочем, не став выглядеть от этого сколько-нибудь приветливее. «Господин Тмор, если я не ошибаюсь», пожевав губами, припомнил имя своего не такого уж и давнего пациента Тор. «Что-то случилось? Вы недовольны лечением? Неужто ваша рана снова открылась? Если это так, что удивительно, то позвольте вас уверить, моей вины здесь нет». «Подождите, подождите, господин Хорт», замахал руками молодой человек. «Я вовсе не поэтому решил вас навестить. Мне нужна ваша помощь в одном... конфиденциальном и щедро оплачиваемом деле». «Вот как?» Тор, спустившись на несколько ступеней вниз, так, чтобы его глаза оказались на одном уровне со взглядом Тмора, хмыкнул. «Что ж, тогда прошу вас, располагайтесь в приемной, а я, с вашего позволения, приведу себя в порядок и через несколько минут буду в вашем распоряжении. Результат неудачного опыта, знаете ли. Лиал, чай или кофе?» «Кофе, если не возражаете», — кивнул Тмор, опускаясь в старое кресло у окна. «Великолепно. Я и сам предпочитаю именно его». Услышав о щедрой оплате, Тор явно подобрел. Так что, когда спустя 10 минут Тмор, попивая очень неплохой кофе из запасов Тора, завел речь о необходимой одной его знакомой поддержке целителя, минимум до конца текущего года, его слова были приняты вполне добродушно. Тор несколько помялся перед тем, как в свою очередь высказываться по поводу довольно размытых предложений Тмора. Если я правильно понимаю все вами сказанное, то вы предлагаете мне провести довольно продолжительное время в удаленных от Айнмора местах, контролируя состояние вашей знакомой, так?» — проговорил Хорт, из-под лобья поглядывая на собеседника. «Именно. И смею предположить, что эта ваша знакомая вовсе не больна, а банально ждет ребенка». «Догадаться нетрудно», — усмехнулся Тмор. «Что ж, Не мое дело, в чем причина той таинственности, что вы создаете вокруг этой ситуации, но если сумма моих услуг вас устроит, я согласен». «И какова же сумма?» — поинтересовался Арн. «Не меньше 300 злотней за весь период», — тут же ответил Тор и, не заметив какой-либо негативной реакции собеседника, добавил. «Без учета стоимости агентов и оберегов, разумеется». Примечание. Агенты здесь – диагностирующие артефакты, используемые целителями для ведения наблюдения за состоянием пациента, работы его внутренних органов и прочее. «По рукам, господин Хорд», – кивнул Тмор, доставая кошель и отсчитывая 50 золотых монет, оставив себе тем самым на текущие расходы едва ли десяток их собратьев. «Здесь ваш задаток. Вечером мы отправляемся. Буду ждать вас на закате в трактире у лестницы к башням. Да, о дорожных расходах можете не беспокоиться, их я также беру на себя». «С вами приятно иметь дело, молодой человек», — довольно улыбнулся Тор. Распрощавшись до вечера с ушлым целителем, Тмор оседлал Хаука и после недолгих размышлений направился к лавке Байды. В конце концов, ему еще нужно сделать пару портальных колец для рисов, как он и обещал в недавнем разговоре. Байда встретил ученика, как и обычно в последнее время, на пороге лавки. Вот только сегодня он выглядел совсем не так, как привык Тмор. Куда только подевалась вальяжность дородного артефактора. Сейчас перед Арном переминался с ноги на ногу явно нервничающий человек. «Хорошего дня, Тмор», — прогудел артефактор, пропуская Арна в лавку. «Ты меня извини, а? За то, что я вчера в резиденции ляпнул». «Можно подумать, ты сделал это специально», — скривился Тмор. «Проехали, Байда. Я ведь тоже повел себя, прямо скажем, не лучшим образом». «Ну, вообще-то, чего-то подобного стоило ожидать», — уже облегченно вздохнул артефактор. «И я, дурак, со своими принципами, не потрудился объяснить тебе кое-какие нюансы. Решил, что ты своим умом до всего доходить должен. И напрочь вылетело из головы, что у твоих предков были свои наставники, объяснявшие им, что к чему». «Стоп. Это ты сейчас о чем вообще говоришь?» — прищурился Тмор. «Понимаешь, у Арнов-то психика со своими вывертами, многое им от драконов перепало. Да и не только от них, если честно». Двигаясь в сторону кабинета, бухтел Байда. «Но по традиции, их молодежь с этими вывертами обязана была справляться самостоятельно. Вот только им, в отличие от тебя, об ожидающих в жизни трудностях рассказывали родители, наставники, а у тебя-то их нет. То есть ты попросту не знаешь, чего можно и нужно ожидать от самого себя, точнее, от драконьей твоей части, и чего следует опасаться. А я, в общем, упустил этот момент насчет наставников, решив, что и ты должен сам справляться со своими вывертами». «Я уже говорил, что мне очень интересно, откуда тебе столько известно об Арнах», — ровным тоном проговорил Тмор, спускаясь следом за Байдой по лестнице в подвал. «Говорил», — кивнул артефактор, останавливаясь перед дверью в лабораторию. «Вот только давай все-таки перенесем нашу беседу на эту тему. Поверь, не у тебя одного за спиной есть события, которыми ты не хотел бы делиться». «Но когда-нибудь», — поняв Байду с вопросительной интонацией, произнес Тмор. «Я расскажу», — со вздохом согласился артефактор, отпирая дверь. Уже немного отлаженная схема создания личных порталов позволила Тмору и Байде уложиться в несколько часов работы, результатом которой стало два безразмерных кольца, только и ждущих, когда их новые владельцы окропят матовый металл каплей своей крови, тем самым навсегда привязав артефакт к своему узору. «Ты подумал о том, как доставишь этого Хорта на побережье?» — зачем поинтересовался артефактор у ученика, когда тот завершил свое короткое повествование о найме жадноватого целителя. «Подумал, конечно», — кивнул Тмор. «В подземелье Айнмора в 3 штреках от башенного входа есть небольшой зал со стационарным порталом. Собственно, насколько я понял, это единственный существующий там портал. И хотя само помещение полностью экранировано, портал находится в нерабочем состоянии. Очевидно, внутренняя трещина в плите. Вот оттуда мы и двинемся». «Башенный вход, да?» — усмехнулся Байда. «Из этой оговорки я могу сделать вывод, что есть и не башенные». «Можно подумать, для тебя это такая уж новость», — фыркнул Тмор. «Разумеется, есть, но большая их часть либо завалена, либо находится слишком далеко в горах». «Ясно. И куда же ты портируешь целителя?» — поинтересовался Байда. «На площадку у скал не выйдет, слишком велики возмущения потоков». Так у тебя же перед домом теперь лежит великолепный каменный круг, часть пола, что я нечаянно украл в Шаэр и Нил, с улыбкой проговорил Тмор. Сниму матрицу с портала в соседней комнате, нанесу ее на этот самый круг на побережье, и пусть Тор попробует не поверить, что портальный круг настоящий. Мысль, согласился Байда, отсалютовав Тмору пиалой с чаем. Но учти, сломаешь матричник — удушу. Примечание. Матричник. Здесь артефакт, позволяющий снимать копию видимого рисунка рунной вязи, для переноса его на другой носитель, упрощая тем самым создание полноценной копии оберега. «А там есть чему ломаться?» «Зная тебя, ты и железный шар сломаешь», — вздохнул Байда. «Ладно уж, бери. Вернуть только не забудь». «Спасибо», — кивнул Тмор, поднимаясь с кресла. «Да не за что. Ты все очень неплохо придумал». Отмахнулся артефактор и, когда Арн оказался уже у выхода из комнаты, добавил. «Надеюсь, о необходимости прислуги в доме ты не забыл? Насколько я понимаю, из Домессы Нирры получится неважный повар. Про уборку я вообще молчу». «Вот ведь!» — лопнул себя Пол Бутмор. «И что же теперь делать?» «Поговори с матушкой Ирной. Может, она что-нибудь посоветует?» — заметил Байда, усмехаясь в усы. «Так и сделаю. Благодарю!» Облегченно кивнул Тмор и выскочил за дверь. Снятие копии рисунка с портального круга дело недолгое, так что уже через несколько минут риссы могли наблюдать, как Тмор наворачивает круги вокруг так удачно свистнутой им из замка Инил плиты, лежащие перед самым крыльцом дома Байды. А ленты тьмы, послушные его воле, скользят по поверхности камня и с шипением прорезают в нем неглубокие выемки, точно по нанесенным линиям рунных узоров. Наконец, работа была закончена, и темные ленты растворились в воздухе. «Хорошего дня, Домесса Нирра, дом Лир!» — кивнул временным хозяевам дома юноша. «Приветствую, Тмор. Могу я узнать, что ты делаешь?» — первым ответил Рис. «О да, конечно!» — поднявшись на крыльцо, кивнул Тмор. «Скажем так, готовлю фальшивый портал для приглашенного мною целителя и будущей обслуги дома». «Фальшивый?» — удивилась Нирра. «Конечно!» «И я, и мой учитель артефакторики еще слишком хотим жить, чтобы бездумно открывать секрет существования у нас личных порталов кому ни попадя». «Разумно», — кивнул Лир. «Но, может быть, все-таки пройдем в дом и поговорим там?» «Сожалею, но у меня сейчас совершенно нет времени», — виновато развел руками Тмор. «Давайте поступим иначе. Вы сейчас отдадите мне списки всего вам необходимого на новом месте, если они уже готовы, а вечером я привезу целителя». Вот тогда и побеседуем более основательно, а? Что ж, не смеем настаивать, согласился Лир. Только один вопрос. Что насчет наших порталов? Они уже готовы, усмехнулся Тмор. Осталось заложить в них координаты вашего родового замка. Ох, совсем забыл. Дом Лир, не могли бы вы объяснить мне, где он находится? А то ведь, чтобы ввести привязку, мне необходимо находиться в точке назначения. А я, к стыду своему, даже не знаю, где искать этот ваш замок. «Что ж, тогда, думаю, все-таки придется вам зайти в дом», — бледно улыбнулась Нирра. «Видимо, да», — согласился Тмор. Несмотря на слова Байда о кулинарных талантах Домессы, все оказалось совсем не так плачевно. Очевидно, перед появлением Тмора риссы как раз собирались садиться за стол, так как, когда Арн вошел в дом, в общей комнате их уже ждал накрытый стол. Только почувствовав ароматы, исходящие от выставленных блюд, Тмор понял, что завтрак был давно, а на чае и кофе, его привыкший к регулярному и обильному питанию желудок, долго не протянет. Так что рисам не пришлось его даже толком уговаривать присоединиться к ним за обедом. «Ведь не успеваю же ничего», — протянул Арн, садясь за стол под насмешливым взглядом Лира. Даже Домесса не удержалась от слабой улыбки, наблюдая терзание Тмора. Пообедав и получив от Анторров список необходимых им вещей и примерное описание местонахождения родового замка, Арн направился на переговоры с матушкой Ирной, решив воспользоваться советом Байды по поиску прислуги. Домоправительница действительно оказалась хорошим знатоком этого сложного вопроса, так что уже через 10 минут ее общения по реквизированному у Арролда шару связи с какой-то из дальних родственниц Мору был вручен листок с данными будущей хозяйки кухни и кладовых дома на побережье под строгий наказ. Не платить этой старой кошелке больше дюжины злотней за 4 декады. Уже на выходе из резиденции Абхаш Тмор отловил Лерой. Громи несколько минут мялся, но потом все-таки заговорил. «Извините, мастер Тмор, Я слышал, что вы обживаете дом господина Байда на побережье океана Исхода. Это так?» — проговорил Лерой, когда Тмор уже начал притопывать от нетерпения ногой. «Да», — согласно кивнул Арн. «Знаете, а ведь в тех краях нет ни одного из нас», — произнес Громи и выжидающе уставился на Тмора. «Хочешь сменить место, Лерой?» «Нет, что вы!» — даже замахал руками тот, но через несколько секунд успокоился и пустился в объяснение. «Я точно не хочу отсюда уходить, но среди моих сородичей есть и такие, у кого просто нет своего места хранения. Можно, конечно, подыскать таким Громе какой-нибудь живописный уголок на природе, но ведь хранить дом куда интересней. А без приглашения брать под опеку чужие творения мы не можем». «Понял», — кивнул Тмор. «Хочешь оказать протекцию родственникам, а?» «Можно сказать и так», — неожиданно серьезно согласился Лерой. «Ну что ж, я спрошу Байду. Если он будет не против, то я не могу возражать», — после непродолжительного раздумья произнес Тмор. «Замечательно», — просиял Лерой. «Тогда я, пожалуй, отлучусь, сообщу приятные новости Сою и Таре. Вы же не возражаете, если у дома будет пара хранителей?» «Подожди, Шебутной. Сначала надо узнать, что по этому поводу думает Байда», — вздохнул Арн, но Лероя уже было не остановить. «О, поверьте, мастер Тмор, он не будет против, это совершенно точно!» «И все-таки, будь любезен, подожди, пока я с ним переговорю, хорошо?» — настоял на своем Арн. «Конечно, конечно», — закивал Лерой. Но почему-то Тмор не поверил в искренность последних слов этого странного существа. «Урк с тобой!» — махнув рукой, вздохнул Тмор и, ступив в тени, помчался в лавку Байды, чтобы забрать серого и навести в торговые ряды, отправиться на встречу с Хортом и будущей домоправительницей, назначенную в излюбленном трактире на площади у Великих Башен. Байда действительно оказался совсем не против появления в его прибрежном жилище двух хранителей. Более того, Тмор имел возможность наблюдать на лице артефактора такую довольную ухмылку, что чуть ли не всерьез начал размышлять о возможности открытия бюро по найму Громе, хранителей домов. Идея еще больше окрепла, когда Байда соизволил объяснить причины своей радости. Оказалось, что с момента ухода Арнов ни один Громе не смог стать полноценным хранителем какого-либо дома. Что-то случилось с их странной магией. А может, дело было в том, что заключенный между ними и ушедшими договор частично утратил свою силу. Кто знает. Но итогом стало то, что после исчезновения сумеречных драконов, даже взяв под опеку чье-либо жилище, Громи не мог и сотой доли того, что могли и умели его сородичи, ставшие хранителями при Арнах. В очередной раз, подивившись разнообразию и заковыристости Марантара, Тмор кивнул на прощение артефактору и двинулся в торговые ряды. Закупка самого-самого необходимого по малому списку анторров заняла у него почти полтора часа. Так что к месту встречи с Тором и домоправительницей юноша примчался буквально за несколько минут до заката, где стал свидетелем забавной картины. Коротышка Тор в обычном для него черном облачении, то и дело дергая себя за роскошные, хотя и не заплетенные по правилам сородичьи усы, вовсю спорил с дородной дамой, казавшейся еще больше из-за широких и пышных юбок, раздраженно шелестящих от каждого движения своей, все более ярящейся хозяйки, в роду которой явно затесались родственники матушки Ирны. В общем, довольно комичное зрелище, которое Тмору даже не хотелось прерывать, но пришлось. Как оказалось, Хорт и потенциальная домоправительница были неплохо знакомы, так что ничего странного в том, что они затеяли перебранку в трактире, не было. И уж тем более не стоило удивляться, что в своем ворчании эти двое тут же сплотились против нанимателя, когда он заявил, куда именно они направляются. Нет, побережье их не пугало. А вот предстоящий подъем по гигантской лестнице... К тому моменту, когда они оказались на площадке перед воротами в башне, Тмор мысленно проклял все и вся. В общем, поняв, что госпожа Арга и Хорт пошли на второй круг в своем обсуждении нравов молодежи, Арн не выдержал, рявкнул что-то от души на Шаэрре, добавив в голос рычащих ноток своей второй ипостаси, и наступила благословенная тишина. Коротко кивнув привратнику Хоргу, Тмор поправил на плече объемный мешок с покупками и, махнув рукой ошарашенным спутником, двинулся внутрь башни, уверенно взяв курс на вход в подземелье. Ближайшие к башням коридоры были основательно вычищены, так что путь не представлял особой опасности. Но разве что какой ополоумевший пещерник или криксы попадутся. А так, тишина и лепота. Только спутники за спиной сопят испуганно да настороженно. Но и они довольно быстро пообвыклись, заметив, что их проводник шагает вперед, как по проспекту. Но откуда им знать, что сейчас, несмотря на все видимое спокойствие, Тмор всего в одном шаге от обрастания чешуей. Любой неправильный шорох, и в бой сорвется черная размытая тенями фигура, сметая потенциальную угрозу еще до того, как та посмеет воплотиться в реальную опасность. Вот и идут уже изрядно успокоенные спутнички, ворча друг на друга. Того и гляди, в еще одну перебранку с криками да матами ввяжутся. Хорошо еще, что до портала всего один поворот остался. Тмор на мгновение замер. Нахмурился, потянул носом воздух и, мгновенно скинув с плеча мешок с покупками, скользнул вперед, привычно сжимая в руках рукояти старшего и младшего. Шаг, другой, перекат и длинный секущий удар старшим понизу. Резкий, хуже железа по стеклу вой заставил спутников Арна замереть, не доходя нескольких шагов до пересекающего их коридор штрека. Тор с полуйотуншей переглянулись. Будущая домоправительница подняла повыше светильник. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как из темноты за поворотом в стену их коридора ударила мощная струя черной в оранжевом свете слабого светильника крови, и тут же шелест и свист разрезаемого сталью воздуха сменился глухим ударом и тихим неровным перестуком, будто тыква по полу покатилась. Замершие на месте спутники Тмора с нескрываемым ужасом уставились на выкатившуюся из-за поворота голову своего нанимателя. «Ну и чего вы на нее уставились?» — тут же раздался голос Тмора, а через секунду и он сам показался из темноты штрека. Взглянул на округлившиеся глаза спутников, перевел взгляд на лежащую на полу часть тела и, подхватив свой мешок, довольно хмыкнул. «Обычный пересмешник. Ничего страшного». Примечание. Пересмешник – представитель вымирающего псевдоразумного вида, обладающего большими способностями к мимикрии и полиморфизму, обитает в пещерах, скалах и прочих подземельях. Труслив, всеяден, для разумных представляет опасность только если голоден без меры, в иных случаях прикидывается частью ландшафта или сбегает. Какой-либо ценности для артефакторов не представляет. Выдержка из 48-го дополненного издания «Краткого бестиария охотника», издательство Академии Шайер, том 15, часть 6, статья 18. Словно послушная его словам, голова вдруг покачнулась, и черты лица поплыли, изменяясь до полной неузнаваемости. Через несколько секунд лицо вообще перестало напоминать человеческое, превратившись в жутковатую маску. Огромные на выкате глаза, поросшие жестким черным волосом морда и дикий оскал игольчатых клыков от уха до уха. «Налюбовались?» — поинтересовался Арн, отчего его спутники ощутимо вздрогнули. «Ну и идемте. Тут недалеко». Вернув следом за Тмором в узкий штрек, Тор с полуйотуншей аккуратно обошли лежащее на полу тело с обрубками вместо лап, валяющихся тут же, и, стараясь не вляпаться в разлившуюся огромной лужей, неприятно пахнущую кровь пересмешника, чуть ли не на цыпочках пошли след вслед за Арном. Молча. Портальный зал, к их немалому облегчению, был пуст. По крайней мере, Тмор уверял в этом со всей искренностью, но время все же терять не стал, сразу запихнув спутников на рунный камень и, ухватив их за руки, не иначе, чтобы не сбежали по дороге, активировал вязь. Круг полыхнул странным темно-синим свечением, и уже в следующий миг вся троица путешественников по подземельям Аэнмора оказалась на точно таком же рунном круге, только в совершенно другом месте, о чем свидетельствовали далекий шум прибоя и легкий соленый ветерок, качающий возвышающиеся в нескольких шагах от круга высокие деревья. «Ну вот и прибыли. Господин Хорт, госпожа Арга, прошу вас пройти в дом, я представлю вас хозяевам». Тмор махнул рукой в сторону скудно подсвеченного небольшим фонарем крыльца и первым двинулся вверх по ступеням. На знакомство и выход из ступора после него у Тора и полуйотунши ушло не так много времени, так что уже через четверть часа Арга приступила к инспектированию кухни, а Хорт, ухватив покрепче тяжелую сумму с инструментарием, потребовал показать ему комнату, пригодную для проведения осмотра его пациентки. Получив требуемое, он тут же уволок Дамессу Нирру за собой, на ходу перебирая россыпи артефактов из своего баула и не переставая ворчать себе под нос что-то о сошедшем с ума мире. В результате дом Лир и Тмор оказались предоставлены сами себе, чем и воспользовались, откупорив бутылку Ренского закатного из запасов Байды и затеяв тихую беседу ни о чем. Надо сказать, что хоть с момента появления риссов на побережье прошло немного времени, перемены в их поведении уже можно было заметить невооруженным взглядом. Лир расправил плечи и глядел вокруг, с готовностью перегрызть глотку любому, кто осмелится покуситься на его супругу. А сама Домесса Нирра, хоть и была все еще бледна, но уже не производила впечатления трупа на опознании. Вымотанные смертью дочери и вынужденной изоляцией в замке Инил, под предлогом некой мифической опасности, грозящей их семье за стенами крепости, уже на второй день пребывания вдалеке от интриг Риона, Лир и Нирра стали выглядеть, да и чувствовать себя намного лучше. «Мор, позволь задать тебе пару вопросов», — после долгого молчания проговорил Рис. «Слушаю. Откуда тебе известна литургия света?» — явно собравшись с духом, спросил Лир. «Ты пользовался каким-то артефактом или тебе кто-то помог?» «Сам, все сам», — усмехнулся Тмор. «Темный маг обратился к свету. Тебя должно было спалить на месте, разве нет?» «Ну хорошо, даже если благодаря какому-то хитрому амулету ты смог пережить взрыв. Где же ты взял ритуал этой самой литургии? В темных-то землях?» «Хм, а я ее и не брал. Скажу больше, она мне неизвестна», — развел руками Тмор. «Как же так?» — опешил Рис. «Интуиция и два источника. Не забывайте, дом Лир, я не темный маг и не светлый. Я адепт тени». «А это совсем другое дело», — вздохнул Тмор. «Не темный, не светлый, не понимаю». «Дом Лир, скажите, что вы знаете о тени?» — спросил Тмор. «Ну, тень — одна из темных стихийных школ Мурантара», — начал было Лир, но тут же был перебит собеседником. «Ошибка! Тень — это первостихия, такая же, как свет и тьма, нейтральная полоса между ними или линия фронта, как вам удобнее», — со вздохом произнес Тмор. «И как адепт этой стихии, обладающий по своей человеческой природе двумя источниками, я могу обращаться и к той, и к другой стороне. Вот только происходит это больше на интуитивном уровне. То есть я не вычерчиваю зубодробительных, направляющих и удерживающих рунных контуров, не устраиваю призывающих и ограждающих ритуалов, песнопений и прочих танцев с бубнами. Просто обращаюсь к тьме или свету и получаю результат. Это как волевой контроль мастеров вязи, наверное, только в приложении к первостихиям. Сравнение, конечно, убогое, но хоть что-то. Другое дело, что руководить воздействием первостихии довольно трудно. Хаос неподатлив и своеволен. Он все время норовит вырваться и сотворить что-нибудь эдакое. Если не вместо требуемого, то вместе с ним. Правда, и результаты обычно куда как более впечатляющие. Ведь для тьмы нет запретов. А свет труднее призвать, зато покорившись зову, он будет предельно послушен, как вагонетка на рельсах. Куда их проложили, туда она и катится. Правда, чтобы ее свернуть с этого пути, нужно либо рельсы разобрать, и тогда может случиться большой бум, либо перенаправить их в нужную сторону, что довольно сложно само по себе. Иначе говоря, чем больше моя уверенность в собственной правоте, тем легче проходит призыв порядка. Вот в случае с Лораной я был на 100% уверен, что ее жизнь должна превратиться в ад, и свет откликнулся первым. А будь я чуть менее уверен в своих желаниях, и хаос его наверняка опередил бы, чтобы поиграть с такой лакомой игрушкой. Для тьмы неуверенность — великолепная лазейка пошалить на свободе. И если не держать ее в узде, то закончиться такие шалости могут очень плохо. Причем и в том, и в другом случае запирающими элементами при работе с первостихиями являются их противоположности. «Это как?» Лир явно заинтересовался своеобразной лекцией Тмора. «Не скажу, что просто, но эффективно», — хмыкнул Арн. «Пример. Я призываю тьму для того, чтобы, скажем, разрезать этот стол. И из моей руки послушно вырастает лезвие, сотканное из чистого мрака. Но стоит мне ослабить контроль, как оно может превратиться во что угодно. В туман, разъедающий все живое, или плеть, извивающуюся так, как ей самой того захочется. А контроль есть навязывание определенного порядка. Понимаете?» «То есть тьму ты контролируешь светом», — заключил Лир. «Именно. В то же время, призвав свет, я не нуждаюсь в тотальном его контроле, просто потому что сама его природа не позволит стихии выйти за рамки задания, если так можно выразиться. Но здесь есть другая опасность. Если не ограничить свет во времени или в глубине воздействия, Он так и будет переть буром, выполняя заложенную программу задания. А чтобы остановить такое воздействие, нужно поставить препятствие. Иначе говоря, размыть желание, послужившее ему направляющей, закончил за Тмора Лир. То есть попросту позволить хаосу смешать мысли. Сделать то, от чего предостерегают всех, без исключения темных магов и жрецов. Дозированно, естественно, кивнул Тмор. А для гарантии еще и материализовать что-нибудь темное, одновременно отрезая оба воздействия от источников. Тогда риск бабаха будет сведен к минимуму. Что опять же говорит о контроле и порядке. Именно так. Вот это и есть тень, интуитивный баланс между двумя первостихиями. Я ответил на ваш вопрос о литургии света. И не только, усмехнулся Лир. Удивительно только, что все это ты нашел в библиотеке Айнмора. А в нашей академии на эту тему ничего нет. Хорогини тоже, вздохнул Тмор. Как это? Откуда же ты тогда все это взял? Я не точно выразился, покачал головой Арн. Кое-какие обрывки сведений есть и там, но они слишком разрознены и не могут быть сведены в одну систему. Львиную долю сведений я почерпнул из библиотеки Арнов, подземелья Хаенмора. Ушедших? Ага. Предки, чтобы мыкалось, позаботились о том, чтобы книги по истории и философии расы были всегда под рукой. Правда, сколько времени я угробил на поиски этих книжек, до сих пор злость берет. Так, стоп, замахал руками Лир. У меня сейчас крыша поедет. Давай временно отложим разговор об ушедших хотя бы на пару дней. Да и вообще-то спать давно пора. Боюсь, скоро придет Нирра и затребует меня в комнату. Согласен, рассмеялся Тмор, поднимаясь с кресла. Но Рис его притормозил. Договорились, только разреши один короткий вопрос, это важно. На секунду замялся Лир. Говори. Если ты решил мстить, почему не обратился к тем же Идлонг? Явно нервничая, выдохнул Антор. Может, потому что я мщу не клану Раут и не дому Инил, а конкретным их представителям? Мыкнул Тмор. С точки зрения сиюминутной целесообразности ты, наверное, прав, Лир. Мне стоило бы объединить усилия с природными конкурентами Инил, и тогда уже через декаду от дома остались бы только дымящиеся руины. Но тот же Джорра, например, мне не враг, как и ты, Нирра. Даже Гор, несмотря на свое идиотское поведение, не стал мне врагом. Так зачем же я буду уничтожать невинных? Ну и чтобы разбавить этот пафос, скажу еще одну вещь, сугубо прагматичную, на мой взгляд. А именно, если бы я объединился с кем-то из врагов Инил, то не пережил бы дома на 3 дня в силу своей опасности для союзников. Понимаешь? Понимаю, эхом отозвался Лир. Кстати, не хотел бы тебя расстраивать, но... Что? Замер Арн, за гривком почуяв накативший холод. Рион на днях объявил дому, что Джорра пропал без вести в Долгом море, тихо проговорил Лир. Тмор вздрогнул и молча упал в кресло.